Наметанным взглядом Лариса заметила следы карандаша для губ. Нет, мальчик явно не трансвестит. Он не стремится выглядеть женщиной. Он просто хочет нравиться своим партнерам. И что же ему надо, интересно знать? Бывший пациент? Тогда откуда такая фамильярность? Для пациентов она всегда была Ларисой Михайловной. «Лариса?» — снова повторил забавный молодой человек, вглядываясь в ее лицо. «А что вам угодно?» — вполне нейтрально ответила она. «Простите, вы ждете Виктора Дербышева?» «Да». «Слава богу, я успел», — улыбнулся молодой человек. «Я так боялся, что вы не стали ждать до половины девятого и уехали. Меня прислал Виктор. Видите ли, у него внезапно изменилась ситуация. Переговоры, на которых он должен присутствовать, затягиваются. И уйти с них он никак не может. Вот он и послал меня встретить вас и проводить к нему домой. А он подъедет, как только освободится. Он и фотографию вашу мне дал, чтобы мне легче было вас найти». Лариса кивнула. «Ну что ж, Виктор Дербышев оказался человеком обязательным. Это уже хорошо. Только что за странная фраза насчет проводить к нему домой? Ближайшая к дому Дербышева станция метро «Октябрьское поле», а вовсе не академическая, где она, Лариса, в данный момент находится». Если Виктор с самого начала собирался приглашать ее домой, то зачем назначил встречу в этой части города? Но спрашивать об этом нельзя. Ведь если номер абонентского ящика она получила в брачном агентстве, то узнать домашний адрес не могла ни при каких условиях. Хорошо, идемте. Или мы едем? Нет, идем. Это совсем рядом, на соседней улице. «Кстати, меня зовут Алик. Очень приятно. А мое имя вы, кажется, знаете». Лариса плохо понимала, о чем можно разговаривать с этим Аликом. Ведь знакомиться с ним она вовсе не собиралась, но, с другой стороны, он оказал любезность Виктору, примчался встретить ее, так что хранить ледяное молчание тоже как-то неправильно. «Вы работаете вместе с Виктором?» — вежливо спросила она. «Нет, мы с ним просто друзья». Молодой человек поймал быстрый взгляд, который кинула на него Лариса, и легко рассмеялся. Смех у него был звонкий, как и голос. «Знаю, знаю, что вы подумали. Нет, мы действительно друзья, без всякой двусмысленности. Да вы не бойтесь, Ларис. С тех пор, как за это отменили статью, мы вообще перестали это скрывать. Да, я такой, и счастлив этим. Можно даже сказать, я этим горжусь. В моей жизни много друзей и много любви. А ведь не каждый нормально ориентированный мужчина может этим похвастаться. Согласны? Вот хоть Виктора возьмите. Вы, конечно, еще совсем не знаете его, но поверьте мне, он... один из самых невезучих в любви людей. Прямо рог какой-то над ним висит. Но не везет человеку, и все тут. И красивые, и деньги есть, и здоровье, а вынужден прибегать к услугам брачного агентства. Вот ведь парадокс. Возле палатки, торгующей овощами и фруктами, Алик остановился. Виктор просил кое-что купить, извиняющимся голосом пояснил он. Он-то был уверен, что освободится сегодня часов в семь, а то и раньше, и все успеет подготовить, чтобы принять у себя гостью, а эти переговоры все планы ему сломали. Он купил крупный желтоватый виноград, несколько плодов манго, гроздь бананов и ослепительно-оранжевые апельсины. Лариса с одобрением отмечала эти приготовления. Видно, Дербышев — приличный мужик. Не скупиться на то, чтобы сделать свидание приятным, даже если оно окажется первым и единственным. мелькнула предательская мысль о том, что, может быть, таким необычным способом у нее завяжется внебрачный роман. Конечно, все это делается совершенно с другой целью, но кто знает? Идти действительно оказалось недалеко. Минут через 10 они подошли к многоэтажному кирпичному дому и поднялись на 3-й этаж. Алик достал из кармана ключи и отпер дверь. «Прошу вас, проходите», — пригласил он. Виктор просил извиниться, если что не так. Он здесь не был около 2 недель. «Разве он здесь не живет?» — удивилась Лариса. — Сейчас нет, но это временно. Дело в том, что у него есть еще одна квартира, там сейчас делают ремонт, и Виктору приходится пока жить там, чтобы следить за ходом работы. Вы же понимаете, разве можно рабочих оставлять без присмотра? Они такого наремонтируют, что потом стен не сосчитаешься.